Говорил он со вкусом, тщательно подбирая слова и примеры. А Динка сидела перед ним, опустив глаза и, положив ногу на ногу, тихонько шевелила носком ботинка. Когда Леня заглянул в комнату, Динка уже нетерпеливо качала ногой. Леня вызвал Алину. «Прекрати это», — сказал он, — «кошка уже вертит хвостом». Но Алина была уверена, что Динке необходимо выслушать серьезного взрослого человека. И Динка выслушала. Но когда Виктор Васильевич сказал, что он еще повторит свою лекцию, она вскочила и, заткнув обеими руками уши, закричала. «Еще раз вынести такую скучищу! Да что я, мертвая или живая? Читайте свои лекции над покойниками!» Все в доме были в отчаянии, когда Алина дала согласие на брак с этим чужим и неприятным человеком. Марина со слезами уговаривала дочь подождать, приглядеться. «Ты же совсем не знаешь его, Алина!» «Это вы не знаете», — отвечала Алина. «А я знаю. У него очень хорошая семья, мать и брат. Кстати, брат его тоже политический, и сейчас он в ссылке». «Так ты же выходишь замуж не за брата», — вмешался Леня. Но Алина никого не хотела слушать, и теперь ее письма были полны сдержанной грусти. В одном из писем она писала, что хочет работать, но мать мужа и сам Виктор очень оскорбляются этим желанием, так как считают себя людьми обеспеченными, не понимают, чего ей не хватает. «Алина борется», — кратко сказала об этом письме Марина. И все поняли, что в жизни Алины наступил какой-то перелом. С тех пор писем больше не было, и на близких это молчание лежало тяжелым камнем. К этой тревоге прибавилось еще и беспокойство за мать. Поэтому едва кончилась веселая комедия с Федоркиным сватовством, как мышка сказала, «Поговорим сегодня о наших. Надеюсь, Динка, у тебя больше нет никаких историй». Время близилось к вечеру. Динка, устала и погасшая после недавнего вдохновения, валялась на траве рядом со своим другом Нероном и, положив голову на его пушистую шерсть, дремала. Собака тоже спала, изредка поднимая морду и косясь глазом на спящую хозяйку. Солнце светлыми пятнами падало на траву, на заросшие дорожки, на террасу, где мышка стирала в тазике свой белый передник и косынку, на босые поджатые ноги Динки. От сарая слышался стук молотка и доносился запах дегтя, которым Леня смазывал бричку. «Дина, у меня единственный вечер, когда я свободна. Мы должны подумать, что делать, если от мамы не будет письма», — снова начала мышка. «Поэтому отложи пока все свои истории». «Да у меня только одна история. Я потом сама расскажу ее Лене». «Но нет», — возмутилась мышка, — «не морочь нам головы, Дина. Достаточно того, что весь день мы провозили сегодня с Федоркой». «Ну хорошо, хорошо. Я могу отложить, я же и сама устала. Ты думаешь, все так просто? Раз-раз и готово. Одна история, другая история. Попробуй сама с ними справиться, тогда узнаешь», — сонно забормотала Динка. Но мышка, опустив над тазом руки, покрытой до локтя мыльной пеной, расхохоталась. «Ой, не могу! Когда ты вырастешь, наконец?» — сказала она, глядя на Динку с ласковой снисходительностью старшей сестры. «Когда вырасту, тогда и вырасту!» — ворчливо откликнулась Динка, поднимаясь и заплетая растрепавшиеся косы. «Только ничего от этого не изменится, можешь не надеяться. У человека бывает один характер, а не 20, и сердце только одно. Значит, что у меня есть, то уже и останется». «С чем тебя и поздравляю!» — снова засмеялась мышка. «Только на сегодня ты уже отрешись от всяких своих дел хотя бы на один вечер». «Об чем разговор?» — спросил Леня, появляясь перед террасой и вытирая тряпкой запачканной дегтем руки. «Макака, налей в умывальник водички или возьми у мышки в тазике мыльную. Слей мне на руки». Динка сбегала за водой, выхватила из рук мышки тазик,